Глава 14. Никогда бы не подумала, что с самой собой бороться так сложно. Мысли, фантазии, проснувшиеся чувства. Все это сводило меня с ума настолько, что и ледяной душ не помогал. Собираясь на занятия по физической подготовке, я молила высшие силы, чтобы поскорее наступило завтра. В грядущий выходной мы с Даяной собирались выбраться в город. Она хотела показать мне столицу. А я была согласна на все, лишь бы хотя бы на время отвлечься от всего происходящего. Меня пугал отбор, пугало то, что я испытывала к императору, пугала неизвестность. Потому, когда Уф выдернул меня из мысли недовольным писком, я даже обрадовалась. «Что такое?» Домовой протянул мне конверт с письмом и недовольно заурчал. Он явно долго ждал, пока я обращу на него внимание. «Слишком долго». А когда выполнил свою работу, потоптался на месте и ткнул в меня пальцем. Скорчил грустную мордочку и шевельнулся всем телом, задавая вопрос. «Я не в настроении?» Уф кивнул, ожидая ответа. «Ох», я опустилась на пол к домовому и протянула руки. Уф тут же запрыгнул мне на колени, радуясь тому, что его сейчас почухают. «Да в заднице я, полный, опять. И вроде бы все уже определено без меня. А чувствую себя в каком-то подвешенном состоянии. Вроде и протекцию императора получила. Вроде и пообещал он, что ответит на все мои вопросы. Намекнул, что поможет поступить в Калирст. А цену не озвучил. Нет, конечно, сказал, что я должна остаться на отборе. Но я-то понимаю, что это для того, чтобы я никуда у него из-под носа не делась. Страшно. От неизвестности и непонимания страшно». Домовой с мгновения вибрировал, наслаждаясь лаской, а потом вздохнул, сел у меня на коленях и погладил пальцами мою руку, успокаивая. «Думаешь, что ничего плохого он не задумал?» Уф развел ручками, а потом ткнул в меня пальцем и сжал кулак. «Это ты намекаешь на то, что я справлюсь? Или сказал, что обидишь того, кто обидит меня?» Со смехом уточнила я. Домовой развел ручками, а потом кинулся меня щекотать. От разговора с пушистым другом стало чуточку легче. Вопросы все еще висели в воздухе, но этот монолог дал сил. Потому еще немного побесившись с Уфом, я отпустила его к Ише и распечатала конверт. Внутри нашлось письмо от Рионы, и было оно несколько... обычным. Я подозревала, что она насторожится моим сообщением, думала, что вызову у нее своим заявлением кучу вопросов. Но либо же подруга легко восприняла новость, либо император опередил меня, и Рот Вонс уже был в курсе об их раскрытии. «Дорогая сестренка, я рада, что ты так бодро и уверенно идешь вперед. Знай, дом Вонс с тобой гордится и верит в твои силы. Хотелось бы больше всего расспросить про отбор, но понимаю, что тебе запрещено отвечать на такие вопросы. Очень хотелось бы с тобой встретиться. Скучаю. С теплом, Риона». Я несколько раз перечитала письмо в поисках шифров или подсказок. Попыталась магией проявить невидимые символы или снять иллюзию. Сильными чарами моя названная сестра не обладала, но такие вещи сделать могла. Но не сделала. В полном непонимании я поспешила на занятия. Вопросы приумножались с нереальной скоростью, а ответы я на них так и не находила. Занятие по бытовой магии оказалось несколько скучным. Именно эти чары я знала практически в идеале. Мыть, гладить, стирать, готовить. Всему этому меня научила матушка Маргет. И благодаря ее терпению и желанию передать мне свои знания, я могла стать прекрасной хозяйкой. Чары, не требующие крови и стихии, самая низшая ступень. Такими нельзя напасть или защититься, зато можно вывести пятно с платья. В общем, я слушала лекцию о том, что уже и без того знала. Старалась показать заинтересованность, но все равно время от времени отвлекалась на погоду за окном. После праздника осеннего солнца начало холодать. Листья как-то слишком быстро покрылись медью и золотом, потяжелели и начали клониться к земле. От сильных порывов ветра то одно украшение, то другое падало на еще зеленую траву. «Диара Вонс! Кажется, вы меня не слушаете!» На парту передо мной хлопнулся энергетический шар и тут же растворился в воздухе. «Прошу прощения», — Я робко улыбнулась пожилой преподавательнице. «Эта тема мне известна, потому я позволила себе немного помечтать». «Известно?» Мастер искренне удивилась. «Мало кто из сидящих тут разбирается в чарах стирки и вывода пятен. Может, расскажете нам, как лучше вывести пятна от травы, а как от крови?» Последнее в атмосфере отбора прозвучало несколько зловеще. Но я отмахнулась от дурной мысли и принялась объяснять, как лучше направлять магические потоки для определенного типа загрязнения. С каждым моим словом морщины на лбу преподавательницы разглаживались, а в уголках губ появлялась довольная улыбка. «Достаточно. Диара Вонс, у меня к вам есть предложение. Если вы сейчас напишете небольшую контрольную работу по бытовым чарам, я освобожу вас от занятий. Вижу, что ваши преподаватели постарались сделать из вас в будущем достойную хозяйку. Что скажете?» Не найдя в этой затее ничего плохого, согласилась. И все оставшееся время лекции усердно строчила ответы, время от времени вспоминая нюансы, рассказанные главной кухаркой дома Вонс. Выходила из аудитории последней и не могла не улыбаться. «Тебя освободили?» Даяна дожидалась меня в коридоре, покручивая на руке бесполезный для нее проводник. «Да, теперь у меня есть 3 свободных часа в неделю». «Поздравляю!» Я рассветилась искренностью. «Предлагаю перекусить перед имперским делом». Я согласилась, не раздумывая. Стоило только представить, что нас ждет нуднейшая лекция по истории, географии, политике и связям, как хотелось и от этого предмета освободиться. Но, к сожалению, его я не знала так хорошо, как бытовую магию. Был он, безусловно, нужен, но я бы с радостью поменяла преподавателя на менее скучного. Проводник завибрировал. На черном камне высветился конвертик. На ходу активировав его, я даже представить не могла, кто именно решил связаться со мной таким образом. В воздухе передо мной появился Рэй. «Привет, гордячка. Думаю, что пора обсудить кое-какие дела. После захода солнца встретимся в парке у большого фонтана. Не опаздывай». Радость, с которой он это говорил, никак не вязалась с серьезным лицом и морщинкой между бровей. «Что там?» Даяна заинтересовалась, притормозила. «Что-то важное?» «Нет», — я отозвалась слишком резко, потом улыбнулась. «Сверилась с картой, где у нас следующее занятие». Кьяра мне явно не поверила, но допрашивать не стала, а уже за обедом аккуратно завела разговор. «Эми, мне нужна будет твоя помощь. Только дослушай до конца и не перебивай, пожалуйста, хорошо?» Я кивнула, налегая на тушеные овощи. «Я решилась поговорить со Станом», — произнесла она, сжимая в руках вилку. «О том, что хочу обучаться тут на специальности целителя. И...» — Даяна зажмурилась. «Эми, прошу, поприсутствуй на этом разговоре». «Я?» «Да, брат не горит восторгом от нашей дружбы, но и против никогда не был». Тут же принялась выгораживать родственника Кьяра. «Он просто переживает. Знаешь же, как это бывает? Умоляю, Эми! Сама я не осмелюсь к нему подойти!» С мгновения я гипнотизировала взглядом Даяну, всматриваясь в глаза полные мольбы, а потом сдалась. «Ладно». «Правда?» Представительница 4-го дома буквально подпрыгнула на стуле. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Но при одном условии», — проговорила я, продолжая сверлить ее взглядом. «Если он попросит оставить вас вдвоем, я уйду». Даяна радостно закивала, соглашаясь на все, а я со вздохом вернулась к трапезе. Встречать Астана мы пошли после лекции. Голова гудела от обилия информации, структурировать которую удавалось с трудом. Преподаватель не брезговал залазить в разные сферы, чтобы донести до нас свою мысль, и потому лекции по имперскому делу больше напоминали монолог мастера, иногда разрезаемые ответами на его вопросы. «У него там сейчас занятие!» Даяна остановилась у большого витражного окна и кивнула на одну из дверей. «Подождем?» «Подождем», — повторила я, рассматривая рисунок, составленный из множества разноцветных стеклышек. Солнце, выложенное красным и желтым, опускалось на синий-серый горный хребет, Зеленые леса и голубая река из темного стекла будто бы прятались в тени каменного гиганта. «Даяна?» «Астан!» «Диара Вонс?» «Добрый вечер, Кьярхорски!» Я повернулась и присела в реверансе. Студенты медленной рекой вытекали из аудитории, бросали взгляды в нашу сторону. Но никто не подходил и не задерживался. Астан несколько мгновений сверлил взглядом младшую сестру. Потом вздохнул и кивнул. «Могу я узнать, зачем ты меня поджидала?» «Да!» — Даяна бросила на меня осторожный взгляд. «Брат, я бы хотела с тобой поговорить на очень серьезную тему. Но прошу, пусть Эмилия присутствует». Астан нахмурился, недовольно так. Не смотрел в мою сторону, но я чувствовала, что его эмоции направлены на меня. Ему ну очень не хотелось обсуждать дела при чужаках. Тем более важные дела. «Не могу тебе этого обещать», — наконец проговорил он. «Но пусть пока Диара останется». «Спасибо», — прошептала Кьяра, откашлялась и уже твердым голосом произнесла. «Астан, я решила, что хочу обучаться в Калирст. Не знаю, как завершится отбор и кто станет победителем. Но если я дойду до первого места, то уже буду обсуждать этот вопрос с императором. Просто хотела сказать тебе, что я собираюсь со следующего года поступить сюда. На специальность целителя». Повисла звенящая тишина. Я старалась сделать вид, что совершенно тут ни при чем и просто мимо проходила. «Почему именно целительство?» «Я ознакомилась с тем, что предлагает Калирст, и это единственная специальность, приглянувшаяся мне». «А как же артефакторика и боевая магия?» Приподнял светлые брови ее брат, явно заинтересовавшись выбором Даяны. «Сомневаюсь, что потяну боевую», — пояснила девушка. «А с артефактами у меня не складывается, сам же знаешь». «Не поборола это. Жаль». «Астан!» Я разжала кулаки и уверенно вскинула подбородок. «Что ты скажешь об этом?» «Если тебе так хочется тут обучаться», — пожал он плечами, «то я всячески поддержу тебя. Не скрываю, это стало для меня неожиданностью. Ведь ты до этого никогда особо не интересовалась высшим магическим образованием. Что-то поменялось?» «Мне смогли открыть глаза», — робко улыбнулась она. «Видимо, именно поэтому сейчас Диара Вонс находится тут», — хмыкнул Кьяр. «Эмилия, скажите, вы тоже собираетесь поступать сюда?» «Если получится», — с легкой улыбкой отозвалась я, — «то с радостью». «А на какую специальность?» «Об этом пока не думала», — честно призналась Кьяру Хорски. «Для начала бы пережить этот отбор». Он всмотрелся в мое лицо, будто пытаясь там что-то отыскать, а потом сдержанно кивнул. «С отцом я поговорю», — произнес он, обращаясь уже к сестре. «Считай, что ты уже поступила в Калирст. Надеюсь, тут тебе понравится». Споро попрощавшись, старшекурсник нас оставил, а Даяна, даже не дожидаясь, пока Астан отойдет на достаточное расстояние, кинулась мне на шею. «Спасибо, Эми, спасибо!» «Да за что?» — улыбнулась я, поглаживая ее по спине. «Ты сама все сделала?» «Нет, нет, нет, нет! Если бы не ты, я бы не решилась!» Он хорошо воспринял эту новость. «Да, спасибо!» От Даяны отбиваться пришлось довольно долго. Она буквально светилась от счастья и вслух фантазировала об учебе тут. Ее настроение передавалось и мне. Потому в комнату после всех занятий я вернулась довольная и, только переступив порог, вспомнила о сообщении Рея. «Сегодня, после захода солнца». Что-то мне подсказывало, что разговор будет не трепом двух друзей. Хотя, когда это мы с императором трепались как друзья о всяких мелочах? Собравшись с духом, я направилась к платяному шкафу, чтобы сменить платье на более теплое. Мечтать о расширении гардероба сейчас было бы верхом наглости. Риона, конечно, побеспокоилась, выслала мне денег, но тратить их я пока не спешила. Мало ли. Открыв дверцы, обвела взглядом свои скромные пожитки и ахнула от прострелившей под лопаткой боли. Перед глазами запрыгали светлячки. Голову стянуло жгутом, а внутренности подпрыгнули, как при падении. Я села на пол, только краем сознания понимая, где нахожусь. Светлячки перед глазами медленно рассеялись в темноте, а вторая вспышка боли саданула уже по сердцу. Темно. Вокруг шумят деревья. По пятам кто-то гонится. Вот сейчас нагонит, схватит, утащит. Левое плечо горит огнем, и я знаю, что это значит только огромную опасность. Еще немного, и они все получат то, что хотели. Уничтожат меня. Получат силу. Еще чуть-чуть, и я окажусь у того, кому была предназначена. Но я не хочу. Я понимаю, я знаю, что для меня это будет гибелью. Не сдамся. Не позволю себя использовать. Нет! Лес шумит кронами, заглушая стук сердца в висках. Дыхания не хватает. Падаю, сбивая колени и ладони, но опять поднимаюсь и бегу. Острая боль затмевает разум. А где-то вдалеке шум погони. Я ахнула, приходя в себя. В первое мгновение даже не поняла, где нахожусь. Какая-то темная комната, мягкий ковер подо мной и собственные ногти, расцарапывающие левое плечо. Наконец, все встало на свои места. Я в комнате, предназначенной для студентов Академии Калирст. Я жива и все хорошо. Пока что. «Магия», — прошептала я севшим голосом. «Ты все же услышала меня. Спасибо, но я хочу большего. Не часть памяти, а все целиком».